Глава 15. Шейн. Ты всегда была такой горячей штучкой? Я убью Диану. Я знал, что она будет надо мной издеваться и получит от этого огромное удовольствие, но никак не ожидал, что наша эпичная история любви будет включать завоевание ее сердца с помощью танца. И вот теперь Линси отлучилась в уборную, Тайрик пошел позвонить в кухню, а Диана включает музыку и босиком подскакивает ко мне. Ее туфли на каблуках валяются на полу рядом с диваном. «Что ты делаешь?» — настороженно спрашиваю я. «Мне хочется танцевать». Она тянет меня к эркерному окну рядом с выходом на балкон. Я спускаю ей с рук этот каприз, потому что у нас появляется возможность побыть наедине, которой я тут же пользуюсь. «Я тебя ненавижу». «Неправда? Ты меня любишь. Я твоя девушка, и мы безумно влюблены». Сияя, она кладет одну руку мне на плечо, а другой сжимает мою ладонь. Я инстинктивно приобнимаю ее за талию и притягиваю ближе. Черт, она намного ниже, чем я думал. Танцуя с Линси, мне не приходилось так сильно опускать голову, чтобы заглянуть ей в глаза. Диана же почти на фут ниже меня. 1 фут, примерно 30 сантиметров. А еще в этом узком платье она просто бомба. Вот блин. Так бы и съел. Это почти компенсирует мучения и страдания, через которые она заставила меня пройти за вечер. Впрочем, полагаю, я заслужил их, обратившись к ней за подобной помощью. «Ты слишком грубо действуешь, прекрати», — тихо предупреждаю я. «Почему?» Она ревнует. «А вот это интересно. Думаешь?» У меня тоже появилось такое подозрение, но по Линси трудно сказать, что она чувствует. «Уверена», — откликается Диана. «Знаешь, что было, когда ты сказал про танцевальный конкурс? Она метала в меня молнии. Молнии! Я прямо чувствовала запах электричества. Покружи меня». Расплывшись в улыбке, я поднимаю наши сцепленные руки, чтобы она слегка покрутилась, а потом снова притягиваю ее ближе. Диана внимательно изучает наши ноги, как будто собирается меня критиковать, а потом внезапно говорит. «Ты дружишь с ногами». Да мы же просто переступаем вперед-назад и из стороны в сторону. Слушай, многие мужчины и этого не умеют. Тайрик возвращается в гостиную и улыбается нам. Честно говоря, он приличный парень, вежливый, и с ним легко общаться. Хотел бы я его ненавидеть, но не могу. Диана, посмотри, вот композиция, о которой я тебе рассказывал. Оказывается, он пытался найти видео с прошлогоднего выступления черлидеров Бостонского университета. Ой. «Идеально просто. Умираю от любопытства». Диана отпускает меня и поспешно плюхается на диван рядом с Тайриком. Они как раз смотрят видео, когда из коридора появляется Линси. Она встает рядом со мной у двери на балкон, и мы вместе наблюдаем за своими партнерами. Ну, за ее партнером. Моя девушка не настоящая. Поверить не могу, что у нее есть парень. Поверить не могу, что ей хватило наглости явиться сюда вместе с ним. Это же практически пощечина. Я злюсь каждый раз, когда думаю об этом, но нельзя, чтобы она заметила. Кроме того, не хочу, чтобы Тайрик думал, будто мы с ним на ножах. Все это полностью вина Линси. «Можно было бы и предупредить», — бормочу я. Мы впервые остались наедине с самого их приезда. Она буквально ни на шаг не отходила от Тайрика. «И правда, можно было бы», — сердито откликается она. Я удивленно поворачиваюсь к ней. «Ты серьезно? Ты считаешь, я должен был предупредить тебя?» Мы разговариваем почти шепотом, да и вряд ли Диана с Тайриком нас услышат. Они полностью поглощены видеороликом. «Ты не говорил, что с кем-то встречаешься, как и ты, Линс. Кроме того, я не заявился с Дианой к тебе домой и не попросил, чтобы ты приютил ее на ночь». «Прости, я думала, это не важно. Мы ведь год назад расстались, Шейн». «И давно ты с ним встречаешься?» «Где-то месяц. Мы познакомились на вечеринке в Бостоне. Он дружит с кузеном Моник». «Значит, когда мы разговаривали по телефону пару недель назад, они уже были вместе. Могла бы и рассказать мне. Я, конечно, понимаю, что она мне ничего не должна. Не обязана рассказывать про свою личную жизнь. И все же дерьмово, когда тебя вот так держат в неведении, а потом являются к тебе на порог». «Ты ведь не злишься?» — спрашивает она, изучая меня. «Нет. Конечно, нет. Я делаю шаг назад. Пойду возьму еще пиво. Ты что-нибудь будешь?» «Нет, спасибо». Я пересекаю комнату и ныряю в кухню, надеясь, что скованность моей походки останется незамеченной. Я просто в бешенстве. Я бы ни за что не нанес ей такой удар. Не посмел бы привести Клинти в квартиру свою новую девушку и попроситься переночевать вместе. Тут я понимаю, что мне придется уступить им свою чертову кровать. Это ведь минимальная вежливость. Отлично. Потом надо будет сжечь простыни. Диана, заметив меня в кухне, похлопывает Тайрика по плечу и говорит, что сейчас вернется, а через пару секунд оказывается рядом со мной и, подпрыгнув, усаживается прямо на столешницу. «Иди сюда, бойфренд», — подначивает она. Я закрываю холодильник, снова натягиваю маску молодого человека Дианы и подхожу ближе. Невольно замечаю, что ее платье задралось, почти полностью оголив бедра. Если она хоть на полдюйма раздвинет ноги, я увижу ее трусики. Если, конечно, они на ней есть. От этой мысли меня бросает в жар, а член предательски дергается. Диана хватает меня за ремень и притягивает ближе, вынуждая устроиться прямо между ее загорелых бедер. Потом сплетает пальцы в замок у меня на шее и склоняется ближе. «Ты как, в порядке?» — тихо спрашивает она. Судя по голосу, она искренне за меня беспокоится. Все нормально. Твой фасад начинает трещать по швам. Знаю, признаю я. Я кладу руки ей на колени и внимательно рассматриваю ее. Внезапно меня настигает понимание, что Диана — горячая штучка, черт возьми. Когда она влетела в квартиру, я, конечно, осознал, что она прекрасно выглядит, но теперь, по-настоящему наслаждаясь ее видом, я замечаю, что мне открывается поистине великолепное зрелище. Зеленые глаза вблизи кажутся еще ярче. Красная помада — просто бомба. Декольте — высший класс. Она подобна оружию, красивому и смертоносному. «Ты что, на меня пялишься?» У нее раскраснелись щеки. Может, от виски, может, от танцев, но пьяной она не кажется. «Ты всегда была такой горячей штучкой?» — спрашиваю я. На мгновение она замирает с открытым ртом, а потом заходится смехом. «В общем-то, да, всегда. Хорошо выглядишь, Диксон. Я знаю». Наши взгляды встречаются, и у меня пересыхает во рту. Она насмешливо изгибает бровь. «Ты ждешь ответного комплимента?» «Нет, я и так знаю, что хорошо выгляжу. Как всегда». Диана снова смеется. «Есть в этом тихом мелодичном звуке нечто особенное, отчего меня сладко тянет внутри». Я провожу пальцем по ее щеке, пока не передумал. Черт, какая у нее нежная кожа. Оглянувшись через плечо, я вижу, что Линси с Тайриком смеются над чем-то в его телефоне. Не знаю, что случилось бы, повернись Линси в этот момент, но раз она отвлеклась, я облизываю губы и бормочу. Я должен кое в чем признаться, Диксон. Кажется, ее тоже не миновало странное напряжение, возникшее между нами. Когда мы поцеловались во время игры, наспор, она притворилась, что ничего не почувствовала, вот только ее реакция говорила об обратном. У нее перехватило дыхание. Пульс, когда я коснулся ее запястья, зашкаливал, и зрачки были расширены. Сейчас я вижу те же признаки. «В чем дело?» — спрашивает она. «Я вроде как хочу тебя поцеловать». «Ты пьян?» — уточняет она, но глаза у нее смеются. «Может, совсем немного, а ты?» «Может, совсем немного». Когда я снова прикасаюсь к ее щеке, все ее тело охватывает дрожь. Когда другой рукой я слегка поглаживаю ее по обнаженному бедру, она резко вбирает воздух. Ее кожа горит огнем. «Ты не против?» Горло мне сдавливает от внезапного желания, и вопрос звучит хрипло. Диана задумчиво рассматривает меня, а потом слегка склоняется вперед и прижимается губами к моим губам. Это легкий, нежный поцелуй. Медленное погружение в неизведанное. Так люди аккуратно опускают одну руку в горячую ванну, пытаясь оценить температуру воды. Сначала чувствуешь, как тебя охватывает тепло, а потом, осознав, насколько потрясающе это ощущение, ты позволяешь воде полностью захватить тебя, поглотить. Именно это сейчас со мной и происходит, причем буквально за долю секунды. Я захвачен и поглощен. На вкус Диана как виски и искушение. И я не хочу, чтобы этот поцелуй заканчивался. Он как чистый огонь, пожирающий нас обоих. Наши губы встречаются снова, посасывая, раскрываясь. Наши языки переплетаются, будто в танце. Мое сердце заполошно колотится. Диана издает тихий звук, почти неразличимый поверх музыки, но я губами чувствую вибрацию. «Эй, Шейн, повтори, какой пароль от Wi-Fi? Меня выкинуло. Ой, простите». Тайрик тихо фыркает. Мы с Дианой резко отрываемся друг от друга. Я вытираю рукой рот, а она поспешно заправляет за ухо прядь волос, выбившуюся из пучка. «Нет, это ты прости», — откликаюсь я. Прочищаю горло. Забыл, что мы не одни. Я даже не лгу. Я совершенно забыл о присутствии Линси и ее парня. Меня настолько поглотил поцелуй, что в Медоу-Хилл мог попасть метеорит, а я бы радостно и беззаботно почил, засунув язык Диане в рот. Поцелуй на вечеринке у бассейна был пылким, но этот неукротимое пламя. У меня никогда еще так не вставало от одного поцелуя. Облизнув внезапно пересохшие губы, я, наконец, оглядываюсь на диван. Линси смотрит прямо на меня, и я понятия не имею, что за выражение у нее на лице. Зато Диану я читаю как открытую книгу и прекрасно вижу смесь похоти и изумления в ее глазах. Я в точности знаю, что она чувствует.